По случаю Дня Звезды высшему руководителю Ким Чен Ыну прислал корзину цветов генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики Буньян Варацзе. Ее передал 10 февраля чрезвычайный и полномочный посол Лаосской Народно-демократической республики в нашей стране Фонкам Интабуари нашему соответствующему работнику.